Ты вот что, Зин, ты брось всякое такое, — сдержанно посоветовал он. Слышишь, Егорку Дерюгина не трогай, ни к чему это. Про какое-то ты еще зелье там бабам болтала. Зинка резко отодвинулась от него и долго дразняще смеялась, и грудь у нее смеялась, и все тело. «Ох, Дмитрий Сергеевич, ох, не в свое это дело лезешь», — сказала она. «Ты меня можешь днем в контору вызвать, коли провинилась я перед колхозной властью». «По ночам, Дмитрий Сергеевич, моя воля, по ночам ты мне указывать не имеешь права, нет такого закона. Есть у тебя смелость, заходи, а нет, не мешай другим. Вот так, Дмитрий Сергеевич». «Гляди, не сносишь ты головы», — помолчав, ответил он. «Что у тебя в хате за шум?» «Проводины для соколиков готовим. Девки попросили». «А у меня хата большая». Зинка кивнула на окно. «Жалко, что ли? Приходи, председатель, лишний не будешь. И за Егоркой ты присмотришь. В ногах у него, может, постоишь, в случае чего». Слушавший вначале довольно внимательно и даже с определенной заинтересованностью, Митька плюнул, восхищенно выругался сквозь зубы, махнул с крыльца, пропал во тьме за кустами акации, чувствуя зуд в затылке от насмешливого Зинкиного хохота. Ругая себя, на чем свет стоит, от того, что действительно ввязался не в свое дело, и, присматриваясь к узкой, светящей у самых изгороди стежки, он пошел домой, постепенно успокаиваясь, и теперь уже всерьез начиная злиться на себя за то, что при такой груди, державших за горло дел, полез в черт знает куда, как будто без него не разберутся. А у Зинки Полетаевой в самом деле собиралась гулянка. Приходили хлопцы и девки, шептались о чем-то с хозяйкой, скромно опускавшей глаза у порога. Затем рассаживались по лавкам, парни к парням, девки к девкам, и чем больше собиралось народу, тем шумнее и оживленнее становилось. Быстрые девичьи взгляды нет-нет, да и летели в сторону парней. Те же вроде бы и не обращали ни на что внимания, но каждый видел все, что его интересовало. Пришел гармонист, тотчас сосредоточивая на себе общее внимание, развернул мехи. Хозяйка, успевшая переодеться в новое платье, с шелковым платочком на плечах, торжественная и строгая, поднесла ему на тарелке стакан темно-рубиновой настойки. Гармонист, недавний фронтовик лет 35, ходивший играть на вечеринке по 3 рубля с носа, как он любил говорить, а то и просто вот так, как сегодня, ради старой тоски в груди, привстал, поклонился Зинке, одним вздохом осушил стакан, сказал растроганно: «Ах, Зина ты, Зина, ягодиночка краснобокая!» И, не откладывая, хватил Камаринскую, и в просторной избе все смешалось в одну общую атмосферу, в один настрой. И скоро веселье стало всеобщим. Лица раскраснелись, глаза блестели, один танец менялся другим, а когда гармонист отправлялся за перегородку подкрепиться, тотчас затевалась какая-нибудь игра, и в общем шуме и неразберихе то одна, то другая пара незаметно выскальзывала в сени, а там и на улицу, пошептаться на свободе. Егор Дерюгин в этот вечер был не в духе. С самого начала забился в темный угол подальше и молча наблюдал за происходящим. Валька Кудрявцева наотрез отказалась прийти, хотя Егор, выбрав момент, настойчиво напомнил ей, что это в самом деле прощальная вечеринка и что все ребята будут, и его, если он не придет, по известной причине поднимут потом на смех. А что старухи мелют насчет Зинки Полетаевой, так Валька не дала ему договорить, вспыхнув, отрезала, что ради Зинки он туда и рвется, и что он весь в свою непутевую дерюгинскую породу. От яблони яблоки недалеко падают. — Дура! — сказал он ей густо краснея. — Я на тебе еще не женился. Как хочешь, так и делай.